Глава 25. Майор полиции Колобов зашел в здание городского управления внутренних дел. Отмахнулся от вышедшего ему навстречу дежурного. «Не до тебя сейчас». Но тот продолжал перекрывать путь. «Там вас Сидоров дожидается». «Какой Сидоров?» «Был у нас такой участковый, хотя вы, наверное, не помните, давно это было. И я не помню. Почти час назад пришел, вас требуют. От него за версту водкой прет. Мы гоним его. Он ни в какую не уходит, говорит, что будет вас дожидаться». «Где он сейчас?» «Напротив входа, возле старой липы. На нас смотрит. Его Иваном Ивановичем зовут, не помнишь?» Дежурный пожал плечами. «Откуда же мне знать? Он ведь, когда тут участковым был, целый век прошел. Могу поднять списки личного состава. Не напрягайся, я и сам помню. Отец с ним начинал и очень тепло вспоминает старика». Василий вышел из здания, спустился по ступеням, увидел расположившегося на траве под густой кроной крупного пожилого мужчину, который, заметив идущего к нему Колобова, начал подниматься, держась за ствол старой липы. Майор подошел и протянул ему руку. Старик пожал ее и сказал, постучав ладонью по стволу дерева: «Вот ведь какая вымахала! А когда я впервые пришел сюда устраиваться, 22 года мне было, эта липа совсем махонькая была, метра три, может быть. Отправили меня на обучение. Стал я опером. А потом уж перевели меня в участковые. Ваш отец на моем участке на практике был, и я его обучал. Теперь он генерал. Забыл, наверное, кто я такой». «Он помнит», — вздохнул Вася Колобок и спросил. «Что же вы, Иван Иванович, на старости лет удумали?» Старик вздохнул. «Значит, догадались. Ну вот я и пришел лично вам сдаваться из уважения к вашему папе. Он ведь хорошим пареньком был когда-то. Собаку-бродяжку при нас машина сбила. Собака умирала, а он сидел рядом, гладил ее и плакал. Обычная дворняжка, а он ее жалел. И она плакала, зная, что умирает. Руки ему лизала, бедняга. Он потом ее похоронил и даже цветов нарвал и на холмик положил». Бывший участковый вздохнул и отвернулся. «Что мне теперь с вами делать, Иван Иванович?» — тихо спросил Колобов. «Догадались все-таки, кто это сделал?» — повторил он и вздохнул глубоко. «А чего тут гадать? Поступило сообщение, что обнаружен труп со следами насильственных действий. А теперь вы меня дожидаетесь, приняв для храбрости? Так я и не отпираюсь. Что надо по инструкции, то и делайте со мной. Я ж не к вам, а в свой некогда родной дом с повинной пришел и готов рассказать, как все оно было. Мне вчера дружок мой, тоже бывший участковый, майор Баранов, позвонил и сообщил, что взяли того серийного убийцу. Как мы с ним и предполагали, он из нашей мэрии. Но кто он, мы тогда не знали, конечно. Про Пащенко меньше всего думали, если честно, потому что представить даже не могли, что он на свою падчерицу нападет. И вот, как Баранов мне позвонил, я сразу сюда и рванул. Тут мы во тьме ночной под липой старой и прятались оба. Потом подъехал ваш папа, мой бывший практикант. Как и положено генералу, на служебном БМВ подкатил. Вышел важный такой, потому что он давно уже не Петька, а Петр Васильевич. Через какое-то время Женька Баранов сбегал к дежурному разузнать, как там и что. Смотрю, несется обратно, глаза на выкате, задыхается. «Отпускают», — говорит душегуба. Затем выходит и сам душегуб с адвокатом продажным Вальцином. Залезли они в адвокатский «Мерседес» и поехали. Я за ними на своей ржавой таратайке. Они поехали по Еленовской, а там, не доезжая горкомовского дома, в котором этот гад обитает, то есть обитал, дорогу перекопали, трубу заменяют. Они встали, а я дворами прямо ко входу в подъезд, где этот негодяй жил, и стал ждать. Минут через 5-10 смотрю, идет. Прошел мимо. Голову повернул, мол, чья такая убогая лайба в нашем приличном дворе. И пошел, мне спину подставив. Я выскочил и влепил ему кулаком сбоку, со всего размаха в ухо. Он и полетел в отключке. Я вынул из его брюк ремень, скрутил ему руки за спиной, а когда он очнулся и замычал, забил в его рот его же носовой платок. Сидоров замолчал, посмотрел на здание РУВД, снова похлопал ладонью по стволу липы, выдохнул и продолжил. Я не знал, что буду делать с ним, но повез его туда, где он напал на мою внучку-красавицу, единственную и любимую. Хотел просто поговорить, а потом сдать вам. А потом понял, сколько раз я его сдам, столько раз вы его и отпустите. Положил его на травку, стал с ним беседовать. А он не боялся, смеялся даже. что ты со мной сделаешь, старик? Не вытерпел я, понял, что если не я, то никто с ним ничего не сделает. Снегирева Лешу посадили, потом еще какого-нибудь парня хорошего упекут, а эта мразь будет жизни радоваться. В общем, взял я его и на том самом ремне и подвесил. Одного тогда у нас уже так же наказали. — Тоже вы с Барановым? Или вы один тогда? — Того не я. Того по приказу Николая Захаровича Локтева. Только это он для всех, Николай Захарович. А я его с детства нашего знаю, потому что мы с ним борьбой вместе занимались. Потом по танцам вместе бегали. Это он для всех остальных, Николай Захарович, а для меня он навсегда друг мой Колька, упокой Бог его душу. Он и приказал того повесить. Я так думаю. А может, он и не приказывал. Скорее всего, Кондрашов убийцу по собственной инициативе, ведь казнили того гада в том самом месте, где убили Глашу Щукину. А Глашенька была Кондрашову родной племянницей, дочкой его сестры. Да мы все здесь в Глинске родственники, чужих у нас тут нет. А этого, которого я повесил, не я, так кто-нибудь другой бы кончил. Так что бери меня, Вася, сажай, все признаю. Могу и того, которого Кондрашов наказал, тоже на себя взять. Мне-то все равно, где умирать. Дома на диване или на тюремной шконке, никакой разницы. Потому что у меня нет больше радости от цвета белого, с тех пор, как Иришки не стало, нашей прекрасной креолки. А потом и жена моя к ней ушла. А в них был весь смысл моей жизни. Нет моих девочек любимых, и смысла нет на земле задерживаться. Не спрашивал у Пащенко, как он уговорил Валю Соболеву сесть к нему в машину? Спросил. Только это и спросил, потому что другое меня не интересовало. Я пообещал, что если скажет правду, то я его отпущу. Даже честное ментовское слово дал. И он поверил, дурак. Сообщил, что поджидал, когда она из гаража выйдет. Подкатил он к ней и попросил о помощи. Соврал, что дочка сбежала, дома не ночевала. Сидит сейчас в лесу возле озера. Он ее зовет, а она от него убегает. Кто-то ее, видать, напугал. Попросил Валю, ведь она его Настю знает, уговорить ее вернуться домой. А Валя... добрая душа, согласилась ему помочь на свою беду. Но он ее обманул. Вот что он мне рассказал, надеясь выжить. Но я его тоже на фуфу взял. Я с такими гадами ни о чем не договариваюсь. Его падчерица и в самом деле дома не ночевала, подтвердил Колобов. Мать звонила дежурному, я к ней заходил. А потом еще звонил. Утром она снова в управление прибежала. Мы экипажем патрульных машин еще вечером сообщили приметы Насти. Но у нас ведь тут вроде как захват маньяка произошел. Не до девочки было. Теперь Татьяна Михайловна совсем с ума сойдет. И дочки нет, и муж повесился. — Как повесился? — не понял Сидоров. — Ведь я сознался. Никто ни в чем не сознавался, и никто не слышал никакого признания. К тому же любая доследственная проверка выяснит, что это именно суицид. Свидетель, адвокат Вальцен, скажет, что довез клиента до самого дома. А тот вдруг понял, что от ответственности ему все равно не уйти, и решил свести счеты с жизнью. Побежал к овражку и там на собственном ремне удавился. Свидетели видели, как он бежал к оврагу, как он бил себя в грудь и кричал: «Зачем мне жить?» А потом и эксперты наши подтвердят, что он сам, а не кто-то его. «Выгораживаете меня, грешного?» «А за что вас сажать, Иван Иванович? За благое дело?» «Это уж потом Богу решать, кто вы и куда вас определять. А суд земной, сами знаете, не всегда справедлив. Вспомните Лешу Снегирева. А потом, какие к вам претензии у следствия? Ведь есть, как я сказал, свидетели». «Какие свидетели?» — удивился Сидоров. «Бывший участковый Баранов, например, который решил погулять перед сном. Потом один полицейский, который после развода без квартиры остался. Он приходил недавно ко мне. Просил помочь в получении хотя бы служебного жилья. Найдутся и другие, вы же сами знаете, как у нас это делается. Тем более, когда узнают, кто удавился на Осине. Многие скажут, что лично видели, как он из своего ремня петлю сделал и на дерево полез. А я-то как? Мне-то что теперь делать? А вы готовьтесь, Иван Иванович. Я буду рекомендовать вас к преподаванию в школе милиции, которая откроется в нашем городе в будущем году». «Да я же ничего не знаю. Какой из меня учитель?» «Это вы-то не знаете. Вы практик, каких сейчас днем с огнем не найдешь. Будете вести спецкурс по проведению профилактической работы среди населения. Я считаю, что этот предмет намного важнее, чем всякие обществознания и правоприменения, которыми нас пичкали, так что рано вас списывать в архив. — Как же так? — растерялся бывший участковый. — Вспомнили вдруг обо мне. — Раз так, то я всегда готов. Профилактическая работа — мой конек. Я каждого на своем участке не только в лицо знал, но и чем он дышит и какие у него проблемы. — Так вы согласны стать преподавателем в школе милиции? — Конечно, только кто возьмет старика? — Если начальник областного управления попросит, то отказа не будет. Сидоров пожал протянутую ему руку. — Мне что, домой можно идти? — поинтересовался он. — Отпускаете? — Конечно. Сейчас вас до дома доставят. Майор махнул рукой сержанту Сидоркину. — Доставь уважаемого Ивана Ивановича до самого дома, но только аккуратно. И главное, не надо рассказывать ему про своего родственника, разбойника Кудеяра. — Что вы все ко мне со своим Кудеяром? Я же Сидоркин, а Кудеяр — это внебрачный сын Ивана Грозного. Бывший участковый еще раз пожал руку Колобову, после чего посмотрел на сержанта, распахнувшего перед ним дверь машины. — Ты Сидоркин, а я Сидоров. И нечего гордиться своим родством с Кудеяром. Предатель твой Кудеяр Тишенков. Он открыл Девлет-Гирею тайные пути подхода к Москве и секретный брод на Оке. И стотысячное войско крымских татар, которое послал турецкий султан Сулейман Великолепный, подошло к Москве. 7000 русских бились с этим войском трое суток и победили. Великая битва была. Всех врагов положили. Никто из супостатов домой не вернулся. Все в нашей земле остались. Примечание. Битва при Молодях в 1572 году. Конец примечания. Иван Иванович прикрыл дверь, и дежурная машина осторожно повезла старика домой. — О как! — восхитился Колобов. Он поспешил к крыльцу управления, удивляясь своим землякам, которые знают историю своей страны и собственного рода. Василий уже взошел на ступеньки, бросил взгляд в сторону старой липы и застыл. Потом повернулся и направился туда, где поджидал его лучший друг, держа за руку тоненькую девушку, почти девочку. Подошел, кивнул Алексею и посмотрел на его спутницу. — Настя, тебя же мама ищет со вчерашнего дня, извелась вся. — Мы ей уже позвонили, — успокоил его Снегирев и показал на свою спутницу. — Она чего убежала? Просто увидела в окно, как Соболева садится в машину к ее отчиму, про которого она знала все, и как он убивал. И на нее это он же напал, и ведь знал, что она его помнит. Запугал гад девочку, сказал, что если она кому-нибудь хоть намекнет, то ей все равно никто не поверит, а он и ее, и маму ее, Татьяну Михайловну, убьет и на мелкие кусочки обеих разрежет. — Но теперь-то бояться нечего, — напомнил Василий. — Так она и так не боится. Настя записала свои показания и с собой принесла, чтобы тебе передать. Эти показания — просто слова, а улик-то все равно нет. — Улики есть, — сказала девушка. Он ведь с каждого убийства брал себе что-то на память. Он хранил у себя цепочки, 11 кулончиков со знаками зодиака, те, что он с убитых девушек снимал. — Так получается, что это он всех, кроме Миланы, — не поверил Колобов. — Мы-то считали... То есть следствие считало, что некоторые девушки сами... — Я слышала, как он по телефону с ней разговаривал, — вспомнила Настя. — Я, правда, не уверена, что именно с ней, но ведь больше не с кем. Он ее называл «моя госпожа». А еще я видела в школе Милану, у которой на руке были мамины часики. В кармане очнулся мобильный. Василию звонил отец. Майор полиции не стал отходить в сторону и ответил на звонок. — Все, только что закончилось совещание, — бодро начал Петр Васильевич. — Оперативная группа создана. Сегодня же мы все выезжаем. Я буду обязательно, как и начальник областного следственного комитета, генерал-майор юстиции Колотовкин. Сегодня же в Глинск подскочат московские спецы. Мы там у тебя во всем разберемся. — Не надо никому и никуда ехать, — попросил Василий. — Мы тут уже сами разобрались. Преступник выявлен. Но под тяжестью улик и неизбежности наказания он решил свести счеты с жизнью. — В каком смысле? — не понял генерал Колобов. — Ты по-русски можешь изъясняться, так, чтобы всем, в том числе и мне, было понятно, что значит «свел счеты»? Серийный убийца повесился сразу после того, как его выпустили. — Как повесился? Почему? — Совесть его заела. Но, скорее всего, страх перед наказанием. Есть свидетели, которые уверяют, что видели, как он спешил к известному тебе овражку, где и совершил суицид. К тому же есть неопровержимые улики его злодеяний. — А зачем тогда его выпустили? — возмутился генерал-майор и вдруг вспомнил, кто дал приказ освободить задержанного. — Ладно, — сказал он. — Подготовь доклад, но такой, чтобы ни одна эта самая, как говорится, не могла придраться. Но ты тоже не тяни. Быстро подготовь и сразу же отправь, чтобы руководство знало, как мы тут оперативно все вопросы решаем. — Тебе Иван Иванович Сидоров большой привет передает, — сказал Василий. — Да, — вздохнул Петр Васильевич. — Давно хочу подъехать к нему, обнять. — Да чего там обнять? Посидеть за столом, как полагается. Такими кадрами разбрасываться нельзя. Он меня многому научил. Так направь его преподавателем в школу милиции, пусть и других учит. — Точно, — обрадовался генерал-майор. — Давно уже сам об этом думал. Вася Колобок попрощался с отцом и повернулся к другу. — Ну что, может быть, двинем ко мне? Снегирев пожал плечами, посмотрел на девушку, а та подхватила его под руку. — Мне можно с вами, а то надоело дома целыми днями сидеть?